Глава 18. Это был уже пятый по счету вуз, куда пришла Настя Каменская со своим странным вопросом, когда в соответствии с учебным планом у них сдают криминологию. В четырех предыдущих учебных заведениях, где готовили юристов, этот предмет сдавали во время летней сессии, а если подозрения Насти по поводу странной шпаргалки, обнаруженной случайно в бумагах Соловьева, верны, то экзамен должен был состояться зимой. Девушка в учебном отделе смотрела на Настю с нескрываемым любопытством. «Что же это за преступление такое, что вы нашим учебным планом интересуетесь?» — спросила она, доставая из несгораемого шкафа толстые папки. «Да так», — неопределенно улыбнулась Настя. «Вы разве наизусть не знаете, какой предмет когда сдают?» «Что вы?» — замахала руками инспектор учебного отдела. «У нас учебный план почти каждый год меняют. В этом году криминологию третьекурсники сдают летом. Это я точно помню, потому что мы уже расписание экзаменов на летнюю сессию составили. А в позапрошлом году вполне могло быть, что и зимой. Если вводятся новые предметы или меняется количество часов, отводимых на дисциплину, то и расстановка экзаменов может измениться. И потом у очников, вечерников и заочников расписание разное». «Вас какой год интересует?» «93-й, 94-й. Сейчас посмотрю. Да, в том учебном году криминологию на вечернем отделении сдавали зимой, а очники и заочники — летом. Этого достаточно? Или что-нибудь еще нужно?» «Нужно. Мне нужен пофамильный список всего курса, который сдавал криминологию в ту зимнюю сессию». «Ничего себе!» — охнул инспектор. «Их же 300 человек!» «Что поделать?» — вздохнула Настя. «Вы говорите, это был третий курс?» «Да, сейчас они на пятом. Через неделю у них госэкзамены начинаются. Вы можете подождать минут 10? У меня все в списке в компьютере. Я распечатаю». «Вам алфавитный список курса или с разбивкой по группам?» «Нет, по группам не надо». Девушка принялась усердно щелкать клавишами. Настя терпеливо ждала, примостившись в уголке на колченогом стуле, который каждую секунду грозил развалиться под ней при малейшем неосторожном движении. Внезапно ее осенило. «Скажите, а экзаменационные билеты у вас сохранились?» «Конечно. Мы обязательно по одному экземпляру оставляем. Достать? Если не трудно». Это, разумеется, была простая вежливость. Даже если бы оказалось, что достать эти старые билеты трудно, Настя все равно настояла бы на своем. Это был хоть и микроскопический, но шанс, позволяющий избежать нудной проверки всех 300 человек. Пока принтер натужно скрипел, распечатывая 300 фамилий, инспектор достала папку с подшитыми в нее копиями экзаменационных билетов. «Вам любые билеты по криминологии или именно с той сессии?» «Именно с той». Экземпляр был совсем слепой, наверное, четвертый или пятый, сделанный на машинке под копирку. Настя быстро пробежала глазами вопросы и на второй странице нашла то, что искала. Билет номер 17. Первый вопрос. Основные приемы анализа уголовной статистики. Второй вопрос. Предмет криминологии как науки. Искомый студент был человеком предусмотрительным, готовил шпаргалки не на отдельные вопросы, а на билет целиком. Потому два крошечных листочка и оказались сколоты скрепкой, чтобы лежали вместе. «Вот, пожалуйста». Инспектор протянула Насте длинную бумажную ленту распечатки. «Это все?» «Вы меня простите», — покаянно сказала Настя. «Но я, кажется, поторопилась. Это далеко не все. Теперь мне еще нужны экзаменационные ведомости». «Господи!» — всплеснул руками инспектор. «А это-то зачем? Вы что, подозреваете, что кто-то из наших преподавателей берет взятки за хорошие оценки на экзаменах?» «Ну что вы!» — успокоила ее Настя. «Ни в коем случае. Мне нужно найти всех студентов того курса, которые вытащили на экзамене 17-й билет. Только и всего». «А что это за билет?» — живо заинтересовалась девушка. «Какой-то особенный?» «Пока не знаю. Может, и особенный, если мне повезет. Так как насчет ведомостей?» Девушка снова полезла в огромный несгораемый шкаф и через некоторое время извлекла на свет Божий очередную папку. Свободного стола в комнате не было, и Насте пришлось выписывать фамилии, положив то и дело норовящую закрыться толстую папку-скоросшиватель к себе на колени. Всего на курсе было 10 групп. 10 человек по одному из каждой учебной группы вытащили на экзамене 17-й билет с вопросами по статистике и предмету криминологии. Что ж, 10 — это не 300, намного легче. Но легче только в том случае, если Настина догадка верна. Если же она в очередной раз ошиблась, то симпатичная десятка снова превращалась в огромные неуправляемые 300. Не хотелось бы.